Страшная тайна Неймана. Нейман был главным военачальником сирийской армии. Сирия в то время вела войну с Израилем. Однажды сирияне во главе с Нейманом вернулись из земли Израиля и привели много пленных. Царь сирийский был очень доволен победой Неймана и дал в подарок его жене девочку, которая была вместе с другими израильтянами захвачена в плен. Нейман был великим полководцем, но его жизнь омрачала ужасная тайна, и никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман был болен страшной болезнью, проказой, и болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман. Он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле, но болезнь все усиливалась, и скоро люди станут замечать следы проказы на его лице и руках. Жена Неймана очень страдала. Она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой, ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. И ничто не могло помочь Нейману. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее. «Прошу вас, не плачьте, — сказала девочка, — у вас покраснеет лицо от слез. Посмотрите, я принесла вам сегодня лучшее желтое платье. Улыбнитесь же!» Но жена Неймана продолжала плакать. «Что случилось? Что вы так горько плачете?» — спросила маленькая служанка. «Военачальник Нейман болен ужасной болезнью. Проказой!» ответила сквозь слезы бедная женщина. «Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас, и Неймана вышлют далеко-далеко». Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана». Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Нейману пришлось открыть царю свою тайну, чтобы тот отпустил его в Израиль. И царь отпустил его. Нейман взял с собой несколько человек и письмо к царю израильскому. Когда Нейман прибыл в Израиль и сказал царю, зачем он пришел, царь израильский испугался. «Уж не хочет ли царь сирийский вновь пойти войной на нас?» — вскричал царь. ведь я не бог, чтобы исцелить полководца Неймана. В это же время пророк Елисей отправил к царю своего посланца. «Ничего не бойся», — передал царю Елисей, — «и пошли Неймана ко мне». Царь Израильский очень обрадовался. «Ты должен отправиться к пророку Елисею», — сказал он Нейману. Слуги царя низко поклонились Нейману, когда он выходил из дворца. «Надеемся, что пророк Елисей сумеет помочь Нейману», — говорили люди между собой. «Мы не хотим новой войны с Сирией». И Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея. Но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману и передал ему слова пророка. «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан, и будешь здоров». Нейман разгневался. «Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне и будет молиться обо мне Богу, а он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке». Тут подошли рабы его и говорят ему: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда сказал тебе только: омойся, и будешь чист». Нейман согласился и спустился к реке. Он стал окунаться в воде, а его люди ждали на берегу и считали: 1, 2, 3. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду. Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды. 4, 5, 6! — кричали его люди на берегу. «Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз!» Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши, и никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Он поспешил со своими людьми к Елисею, чтобы отблагодарить его. Нейман пришел к Елисею и сказал ему: «Теперь я знаю, что лишь Бог Израиля есть истинный Бог». И Нейман решил с этих пор почитать Бога Израиля. Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы и она могла почитать его.